Рецепт третий. Обед в ресторане Антонии. Паста и фаджоли. Паста и фаджоли – это блюдо, уходящее корнями в средние века. Приготовление бобов и макаронных изделий вместе началось после прибытия бобов в Италию. Они были привезены из Америки около 1530 года вместе с другими новыми культурами, такими как помидоры и перец. За короткое время бобы и фасоль стали одними из главных героев итальянского рациона, в первую очередь благодаря питательности. Несколько мешков фасоли добавила к своему приданному Катерина Медичи, уезжая во Францию для брака с будущим королем Генрихом, и привезла блюда из бобовых к французскому столу. И сегодня это одно из самых популярных блюд. Его можно назвать густым супом, разновидностью рагу, но без мяса, хотя хозяйки часто добавляют сюда ветчину или обжаренный бекон. Ингредиенты. 3 столовых ложки растительного масла, 1 большая луковица, 1 сладкий перец по желанию, 4 ломтика бекона по желанию, 1 веточка розмарина, 2 веточки тимьяна, 2 чайных ложки сухого орегано, 3 зубчика чеснока, соль, черный перец, 400 грамм помидоров в собственном соку, 1 банка, 230 грамм белой консервированной фасоли, 1 банка, 800 грамм куриного или овощного бульона, 100 грамм любой мелкой пасты, спиральки или рожки ригатоне, 30 грамм пармезана, 4 столовых ложки свежих измельченных листьев петрушки. Готовим. Разогреваем масло в кастрюле с толстым дном и обжариваем мелко нарезанный лук с веточками розмарина и тимьяна. Добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанный красный перец. Обжариваем около 5 минут. Вынимаем веточки розмарина и тимьяна и добавляем в сковороду кусочки бекона, если используете. Обжариваем, помешивая, 5 минут. Добавляем помидоры, измельчая их прямо в сковороде. Тушим на маленьком огне около 10 минут, затем вливаем бульон. Даем смеси закипеть, всыпаем орегано и добавляем фасоль из банки, предварительно слив воду. Варим еще 5 минут. Набираем один половник смеси овощей и фасоли, измельчаем в пюре с помощью миксера или блендера и возвращаем в кастрюлю. Приправляем солью и перцем. Если получилась очень густая смесь, вливаем немного воды или бульона и добавляем в суп пасту. Варим от 4 до 6 минут, время от времени перемешивая. Убираем кастрюлю с огня. Добавляем петрушку и пармезан и разливаем по теплым тарелкам. В тарелке можно добавить еще пармезана и оливкового масла, по желанию.